Третий прием вражеской брани. Когда враг увидит силу, какую приемлет человек от Бога за ревность свою и призывание его с верою, тогда старается отыскать какой-либо способ отдалить от него помогающего ему ангела, именно. Покушается возбудить в нем помыслы гордыни, чтобы подумал он в себе, будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и сам он своею силою хранит себя от своего противника и убийцы. Кто поверит таким всеваемым от врага мыслям, от того отходит Божья помощь, и он попадает в руки врага. А кто не поддается сим внушениям, но крепко держит память о содействующем ему, и око сердца своего не перестает устремлять к небу, против того враг изобретает новые способы брани. Четвертый прием вражеской брани состоит в том, что он начинает угнетать человека естественными его потребностями, особенно потребностью жены и потребностью иметь чем жить. Относительно жены, хотя не может он заставить человека совершить что-либо такое делом, потому что человек огражден безмолвием, и жилище его далеко от поводов и причин ко греху, однако усиливается сделать, чтобы ум у подвижников видел это в призраке и старается образовать в них под личиной истины ложные мечты. При этом, чтобы пришли они в вожделение мечтаемого, производит в них щекотание и побуждает останавливаться мыслью на срамных помыслах, соглашаться на уны и соделываться в них виновными. Ибо враг знает, что у подвижника победа и одоление его производится помыслом его и совершается в короткое мгновение. Лишь только помысел подвижется с места своего и с высоты своей не зайдет на землю, и произволением на одно мгновение покажет свое согласие, как и случалось это со многими при мечтательном представлении женской красоты. Если же приближались они к миру на одно или два поприща, то враг нередко прибегал к тому, что действительно приводил к ним женщин. Сим и подобным сему враг иногда одерживал победу над беспечными и некрепкими сердцем. Но другие оказывались крепче сих искушений, и благодатью Божией вспомоществуемые побеждали врага и мечтания его. Относительно второй потребности. Часто также делал враг, что видели они мечтательно золото, драгоценные вещи и другие сокровища. А иногда и самым делом показывал он им это в той надежде, что, может быть, и успеет такими мечтаниями остановить кого-либо из них в течение его и запнуть одну из сетей и мрежь своих. Попускается сие для того, чтобы изведалось, действительно ли они по удалении сих вещей в отшельничестве, при лишении скудости своей боголюбивы, и, встречая сие вещи, стараются по любви к Богу пренебрегать ими, и, обольщаемые ими, не уступают им над собой победы, вменяя их ни во что в сравнении с любовью Божией. Истинные подвижники не поддаются, и по испытании являются очищенными, как золото в горниле. Они радивые и слабые, и малой нуждой в случае недостатка преодолеваются и возвращаются вспять, отрекаясь от подвига. Коль скоро сознает кто немощь свою и действительно ощутит ее, тотчас воздвигает душу свою от расслабления и запасается осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хотя малого искушения, телесного или душевного, и не будет даровано ему избавление от него. Ибо тогда ясно увидит он бесплодность собственных усилий и мер, увидит, что его осторожность, воздержание и ограждение души, в коих он надеялся найти безопасность, никакой не принесли пользы, и что избавление пришло помимо всего этого. Отсюда получается им удостоверение, что сам он ничто, и что спасает только помощь Божия. Кто же познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв, и в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его, ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Сердце же, сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость. И тогда сердце ощущает божественную помощь и обретает возбуждающуюся в нем некую силу уверенности в Боге. А когда ощутит человек, что помощь Божия действительно вспомоществует ему, тогда сердце его действительно исполняется верой. Из сего уразумевает он, что молитва есть прибежище ищущим помощи, источник спасения, сокровище упования, пристань, спасающая от треволнения, опора немощным, покров во время искушений, щит избавления в брани, стрела, изощренная на врагов, и ему открывается, что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. От селя начинает он уже услаждаться молитвой веры, а не с трудом и утомлением молится он уже. Но с радостью сердечной и с удивлением, непрестанно источая благодарственные движения при неисчетных коленопреклонениях. По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу, пребывая в молитве. Но в какой мере приближается он к Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему дарованиями своими, и не отъемлет у него благодати за великое его смирение. Иногда, однако, щедролюбивый Бог удерживает от него дары благодати, чтобы сие служило для него побуждением приближаться к Богу, и чтобы ради потребности своей человек неотлучно пребывал пред Богом, готовым источать служащее на пользу. Некоторые прошения Бог исполняет скоро, именно же те, без которых никто не может спастись, а другие медлит исполнить. В иных обстоятельствах отражает от него и рассевает палящую силу врага, а в других попускает впадать в искушение, чтобы это испытание служило для него причиной приближаться к Богу, и чтобы научился он опытности в искушениях, и, имея пред глазами удостоверение в своей немощи, более и более утверждался в смирении. У праведника, не познавшего своей немощи, дела его как бы на острие бритвы, и он недалек от падения и от тлетворного льва гордыни. Кто не знает своей немощи, тому недостает смирения, а кому недостает его, тот не достиг еще совершенства. Не достигший же оного всегда пребывает в страхе, потому что град его не утвержден на столпах железных и на прагах медных, то есть на смирении. Без смирения не может быть совершено дело человека искомое, и к рукописанию свободы его не приложена еще печать духа. Доселе он все еще раб, и дело его не свободно от страха. Посему Господь оставляет своим святым причины к смирению и к сокрушению сердца в усиленной молитве, чтобы любящие его приближались к нему посредством смирения. И нередко устрашает их страстями их естества и поползновениями срамных и нечистых помышлений, а часто укоризнами, оскорблениями и заушениями от людей, иногда же болезнями и недугами телесными, в другое время нищетою и скудостью необходимых потребностей, то мучительностью сильного страха, оставлением, явною бранью дьявола и разными страшными происшествиями. И все это для того, чтобы иметь им причины к смирению и чтобы не впадать в усыпление нерадения. Когда случится, что душа твоя внутренне исполняется тьмою, и подобно тому, как солнечные лучи закрываются на земле мглою облаков, душа на несколько времени лишается духовного утешения, и свет благодати внутри померкает по причине осеняющего душу облака страстей, и потому что умалена в тебе несколько радостотворная сила, и ум приосенила необычайная мгла, ты не смущайся мыслью, но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди помощи, она придет скоро, чего и не узнаешь ты, ибо как лице земли открывается солнечными лучами от объемлющей землю воздушной тьмы, так молитва может истреблять и рассевать в душе облака страстей и озарять ум светом веселья и утешения.